Инструктор по плаванию. Я лежу на диване и читаю учебник физики. Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен. Это похоже на стихи. Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен. Ни катушка, ни кусок железа меня не интересуют совершенно. Я изучаю физику для двух людей, для мамы и для Петрова. Петрова недавно видели с красивой блондинкой. Я понимаю, что обижаться — мещанство и чистейший эгоизм. Если любишь человека, надо жить его интересами. Если две параллельные прямые порознь параллельны третьей, то они параллельны между собой. Значит, если я люблю Петрова и блондинка любит Петрова, то я и блондинка должны любить друг друга. В комнату вошла моя мама и сказала: «Если ты сию минуту не встанешь и не пойдешь за солью, я тебе всю морду разобью». Надо заметить, что моя мама – преподаватель зарубежной литературы в высшем учебном заведении. У нее совершенно отсутствует чувство юмора. Пианино она называет музыкальным инструментом, комнату – жилой площадью, а мое лицо – мордой. Юмор – это явление социальное. Он восстанавливает то, что разрушает пафос. В нашей жизни, даже в моем поколении, было много пафоса. Зато теперь, естественно, много юмора. «Ну, объясни, — говорит мама, — что вы за люди? Что это за поколение такое?» Мама умеет за личным видеть общественное, а за частным — общее. «При чем тут поколение?» — заступаюсь я. «Я уверена, стоит тебе только намекнуть, как все поколение тут же ринется за солью, и только я останусь в стороне от этого общего движения». Мама привычным жестом берет с полки первый том Диккенса и, не целясь, кидает в мою сторону. Я втягиваю голову в плечи, часто мигаю, но делаю вид, что ничего не произошло. Я понимаю, дело не в поколении, а в том, что неделю назад я провалилась в педагогический институт. И теперь мне надо идти куда-то на производство. Я вообще могу остаться без высшего образования и не принести обществу никакой пользы. У меня на этот счет есть своя точка зрения. Я уверена, например, что моя мама принесла бы больше пользы, если бы работала поваром в заводской столовой, кормила голодных мужчин. Она превосходно готовит, помногу кладет, красиво располагает еду на тарелке. Вместо этого мама пропагандирует зарубежную литературу, в которой ничего не понимает. Диккенс богат оттенками и органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно, лишь поняв его обусловленность противоречивым мироощущением художника. Не знаю, можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух лекции моей мамы невозможно. Не представляю, как выходят из этого положения студенты. Эту точку зрения, так же, как и ряд других, я держу при себе, до тех пор, пока мама не кидает в меня щеткой для волос, после чего беседа налаживается». «Ну что ты дерешься?» — обижаюсь я. «Каждый должен делать то, что у него получается». Это я намекаю на мамину деятельность. Но она намеков не понимает. «А что у тебя получается? Что ты хочешь?» «Откуда я знаю? Я себя еще не нашла». Это обстоятельство пугает маму больше всего на свете. «Если я не нашла себя в первые 18 лет, то неизвестно, найду ли я себя к следующим вступительным экзаменам». «Ты посмотри на Леру», — советует мама. Лера поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Кто-то будет делать кино, а она в нем ведать. «А ты посмотри на Соню», — предлагаю я свою кандидатуру. «По 2 года сидела в каждом классе, а сейчас вышла замуж за капиталиста, в Индии живет». «В Индии нищета и инфекционные заболевания», — компетентно заявляет мама. «Вокруг Сони нищета, а ее индус дом имеет и 3 машины». «Тебе это нравится?» «Нищета не нравится, а 3 машины хорошо». «А что она будет делать со своим индусом?» Наивно интересуется мама. «То, что делают муж и жена». «Муж и жена разговаривают. А о чем можно говорить с человеком, который не понимает по-русски?» «Она его научит». «Можно научить разговаривать, а научить понимать нельзя». «Но ты же со мной разговариваешь, а меня совершенно не понимаешь. Какая в этом случае разница, жить с тобой или с индусом?» «Таня, если ты будешь так отвечать, — серьезно предупреждает мама, — я тебе всю морду разобью». «А что, я не имею права слова сказать?» «Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь никакого права, потому что ты никто и ничто, и звать тебя никак. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я жила в общежитии, ела в день тарелку пустого супа и ходила зимой в лыжном костюме. А ты? Ты посмотри, как ты живешь!» Мама думает, что трудности — это голод и холод. Голод и холод — неудобство, а трудности — это совсем другое. Я никто, ничто и звать никак. Разве это не трудность? Петрова блондинка. А это не трудность? Мне иногда кажется, что мама никогда не была молодой, никогда не было войны, о которой она рассказывала, никогда не жил Чарльз Диккенс. Все началось с того часа, когда я появилась на свет. В философии это называется «мир в себе». «У нас были общие радости и общие трудности», — продолжает мама свою мысль. «Тогда, говорю, были общие, а сейчас у каждого свои». Мама стремительно смотрит вокруг себя, задерживается глазами на керамической пепельнице. Так спорить невозможно. Я предупреждаю об этом вслух, но мама с моим заявлением не считается. И через 5 минут в комнате соседей покачивается люстра и нежно звенит в серванте хрусталь. А еще через 5 минут я стою, но уже не в комнате, на улице, посреди двора». Никто в этой жизни не любит меня больше, чем мать, и никто не умеет сильнее обидеть. В философии это называется «единство и борьба противоположностей». Подруга Лера сказала бы по этому поводу так: «Надо уметь отделять рациональное от эмоционального. Родители на то и созданы, чтобы воспитывать, а дети для того и существуют, чтобы создавать поводы для забот». Каждое поколение испытывает на себе любовь родителей и неблагодарность детей. Что же касается индуса, то тут особенно важно отделить рациональное от эмоционального. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на страсть. Надо учитывать перспективы отношений, брать мужа на вырост. Петров. Муж на вырост. Через 10 лет он станет молодым профессором, а я женой молодого профессора. Я буду приносить пользу мужу, а он всему обществу, за меня и за себя. Жаль, что Петров женится не на мне, а на блондинке. Хотя их отношения с блондинкой ни на чем не стоят, а у нас с Петровым общее прошлое. Мы вместе рыли картошку в колхозе. Может быть, когда-нибудь он вспомнит об этом и позвонит мне по телефону. Петров очень остроумный человек. Он весь состоит из формул и юмора. Юмор, конечно, восстанавливает то, что разрушает пафос, но когда его очень много, он сам начинает разрушать. Так же, как ангина разрушает сердце. От частых ангин бывает недостаточность митрального клапана. С этим очень неудобно жить. А от хронического юмора образуется цинизм, с которым жить очень удобно, потому что человек все недооценивает. Всему назначает низкую цену. У мамы мало юмора, она ко всему относится торжественно и все переоценивает. У Петрова много юмора, он ко всему относится снисходительно и все недооценивает. Лера все время отделяет рациональное от эмоционального, всему знает точную цену. Она умеет и в жизни руду дорогую отличить от породы пустой. А я ничего не знаю и не умею, потому что я себя не нашла, и меня никто не нашел. Рядом с нашим домом продовольственный магазин, а возле магазина большая лужа. Зимой она замерзает, тогда дворничиха Нюра посыпает ее песком или крупной солью, чтобы люди не падали. Сейчас конец августа, начало дня. Лужа стоит полная и белая от молока. Вчера в нее с грузовика свалился ящик с 6% молоком. Возле лужи собираются кошки, они спокойно сидят, вытянув хвосты, а люди куда-то торопятся, и всем свое дело кажется самым важным. У меня развито стадное чувство. Когда я вижу бегущих людей, я бегу вместе со всеми, даже если мне надо в противоположную сторону. Однажды мы с Лерой собрались на ее дачу и приехали с этой целью на Савеловский вокзал. Лера пошла за билетами, а я осталась ждать на платформе. В это время со второго пути отправлялся поезд, который редко ходит и далеко везет. Вокруг меня все пришло в движение и устремилось ко второму пути. Люди бежали так, будто это был самый последний поезд в их жизни и вез их не в Дубну, а в долгую счастливую жизнь. Я услышала в своей душе древний голос и бросилась бежать вместе со всеми, не различая в общем топоте своего собственного. Когда я вскочила в вагон, то испытала облегчение, доходящее до восторга. Потом, конечно, я испытала отрыпь и растерянность, но это было уже потом, когда поезд тронулся. Лера не понимает, как можно вскочить в ненужный тебе поезд. Она до сих пор не понимает, а я до сих пор не могу объяснить. Я давно миновала свой двор и несколько улиц, когда увидела бегущих людей. Они пронеслись мимо меня, потом остановились. В передних рядах произошла кратковременная борьба, потом все повернулись и бросились в другую сторону. Я заглушила в себе древний голос, отошла, попробовала сосредоточиться. Со стороны, как правило, виднее, и я все поняла. Действие происходит перед театром. Массы стреляют билет на утренний спектакль. Я не люблю стрелять билеты. В этом есть что-то унизительное. Те, у кого заранее припасены билеты, чувствуют необоснованное превосходство. И на вопрос, нет ли у него лишнего, могут ответить «Есть! В баню!». Каждому приятно почувствовать превосходство, пусть даже временное и необоснованное. Я это понимаю, но не принимаю. Поэтому просто отхожу в сторону, ни у кого ни о чем не спрашиваю, при этом у меня вид попранной женственности. Такой вид часто бывает у хорошеньких продавщиц, которые собрались завоевать мир, а попали за прилавок. Сегодня я тоже отхожу в сторону и смотрю, как ведут себя возле театра. Если бы в кассе были свободные билеты, людям хотелось бы на спектакль гораздо меньше или не хотелось бы совсем. Ко мне подошла блондинка в белом пальто и таинственно спросила: «Можно вас на минуточку?» «Можно», — согласилась я и пошла за ней следом. Я не понимала, куда она ведет меня и с какой целью. Может быть, это была блондинка Петрова, и ей совестно смотреть мне в лицо? Блондинка тем временем остановилась и достала из лакированной сумочки билет. Голубой, широкий и роскошный. «Продаете?» догадалась я. А у меня в кармане было 7 копеек, ровно на пачку соли. «Отдаю», — поправила меня блондинка. «Почему?» «Он мне даром достался». «А почему мне, а не им?» Я кивнула в сторону дышащей толпы. «Боюсь», — созналась блондинка. «Растерзают». Я обрадовалась и не знала, как приличнее — скрыть радость или, наоборот, обнаружить. «Вам правда не жалко?» «Правда. Я вечером посмотрю. В лучшем составе». «Тогда спасибо», — поблагодарила я, обнаруживая радость одними глазами, как собака. Мы улыбнулись друг другу и разошлись довольные. Я тем, что пойду в театр, а она тем, что не пойдет. Есть зрители неблагодарные. Им что ни покажи, все плохо. Я благодарный зритель. Мне что ни покажи, все хорошо. Мои реакции совпадают с реакцией зала, просто они ярче проявлены. Если в зале призадумываются, я плачу. Если улыбаются, я хохочу. Мне сегодня нравится все безоговорочно. Пьеса, которая ни про что, артисты, которые изо всех сил стараются играть не хуже основного состава. Может быть, у них в зале знакомые или родственники, и они стараются для них. Мой сосед справа похож на молодого Ива Монтана. Тот современный тип внешности, о котором можно сказать «уродливый красавец» или «красивый урод». Он не особенно удачно задуман природой, но точно и тщательно выполнен. Точная форма головы, вытянутая шея, вытянутые пальцы, вытянутая спина. Все вытянуто ровно настолько, насколько положено, ни сантиметра лишнего. Хорошо бы он на мне женился. Спектакль окончился традиционно. Зло было наказано, а справедливость восторжествовала. Так должны заканчиваться все спектакли, все книги и все жизни. Необходимая традиционность. Я не люблю выходить из театра, не люблю антрактов, и вообще мне не нравится быть на людях. На людях хорошо себя чувствуют начинающие знаменитости. Все на них оглядываются и подталкивают друг друга локтями. А когда ты идешь, и тебя никто не замечает, появляется ощущение, что ты не обязательно. Девушка, извините, пожалуйста. Кто-то меня все-таки заметил. Я обернулась и увидела Ива Монтана. Сейчас спросит, где Третьяковская галерея, догадалась я. «Где вы взяли ваш билет?» — спросил Ив Монтан. «Мне его подарили». «Кто?» «Блондинка». Я хотела добавить «красивая», но передумала. «Она еще что-нибудь говорила?» «Да». «Она сказала, что посмотрит спектакль в лучшем составе». «Что ж, может быть, блондинка не любит уродливых красавцев, а предпочитает красивых красавцев или уродливых уродов. Чистота стиля».